Себе возьмешь 20%, я прослежу. С угрозой в голосе пообещал Кудря. О чем вопрос? Як всегда, пожал плечами Хорек. 20% тоже на дороге не валяются. Он тот же в уме сосчитал, сколько это будет в деньгах, и остался доволен. Курочка по зернышку клюет. Кто-то себе на машину копит, а он задумал новую хату поставить. Да такую, чтобы всем на зависть была. Тогда мать перестанет его пилить, что бросила железнодорожный техникум и неизвестно, чем занимается. Денег он приносил в семью мало, копил, а ел за четверых. Говорил, что подсобным рабочим платят копейки. Матери и в голову не могло прийти, что за такая подсобная работа у ее старшего сына. Глава 19. В отделении милиции весь наличный состав в количестве 5 человек стоял по струнке, боясь пошевелиться. Начальник милиции Дмитрий Иванович Шкурат, заложив руки за спину и выпятив свой знатный живот, распекал своих подчиненных. Больше всех досталось, конечно, Петру Волохову. Он стоял, втянув голову в плечи, мысленно уже распрощался с работой милиции. И куда тогда ему подаваться? Продавать картошку на базаре или ящики таскать на собственном горбу на Тихорецкой? «Я тебе, Петру, уже давно казал, что ты у нас на волоске висишь. Погано ты работаешь. Это ж надо уснуть на боевом посту. Я бы понял, если бы ты хоть выпил, а то ж совсем трезвый был. Давай посчитаем убытки. Из-за твоего недосмотра и головотяпства сбежал опасный рецидивист Меркулов. Якшо он действительно Меркулов и не сбрехал. А заодно он на твоих глазах украл ценного коня Гнетка, якому действительно нет цены. Вот твоей дурной башки есть цена. 3 копейки в базарный день. И то, что надо найти охотника на такого бездельника и идиота. А кто мне возместит ущерб за угнанного коня? Ты? Да тебе всю жизнь на него купить. И то не есть, не пить, хату продать и работать у меня бесплатно на огородах до конца твоих дней. Перспективу безрадостной жизни подчиненного начальник описывал с таким удовольствием, что Петр понял, он в долгу перед начальником на всю оставшуюся жизнь, если не найдет хотя бы коня. Так что все свободны, ноги в руки и отправляться на поиски этого бандюги. А кто приведет мне Гнетка, тому 2 дня отгула. Все поняли? Никому не надо повторять задачу. «Вольно!» — рявкнул Дмитрий Иванович и пошел в свой кабинет, где гости продолжали гулять, обсуждая свежие приключения. Волохов слышал, как кто-то произнес очередной тост. «Ну, за то, чтобы Гнетка поймали и к хозяину привели!» Послышался дружный звон чарок. Не удастся сегодня Петру погулять на дне рождения начальника. Теперь он в немилости, и надо срочно исправлять положение, пока действительно его не поперли с работы. Напрасно он отказался от бабкиных блинков, надеясь на сытный обед у Дмитрия Ивановича. А теперь придется на голодный желудок исполнять свои служебные обязанности. Лейтенант Кирик уже вовсю выслуживался перед начальством, распределяя наличный состав по улицам станицы. Можно подумать, что он командует целым взводом. Волохов подозвал к себе Степку Байду и Сашка Ищенко. Хорошо, что УАЗик достался им. Покатаются по станице, попытают народ, кто видел такого гарного коня, на котором ускакал незнакомец с приметной рожей, весь в синяках и ссадинах. Один словом, бандит. Народ в станице осторожный, за свою шкуру все боятся. Где это видно, чтоб средь бела дня заезжий бандюга гонял по улицам на коне? Сразу выдадут. «Давай сначала на полевую дорогу», — скомандовал Петр водителю, как только все уселись на свои места. Тот лихо газанул с места. Охота началась. Глава 20. Славный казак Олег Куриной крутился у зеркала, которое отражало его стройную фигуру.